Наследие Dishonored. В эссе «Палимпсесты. Литература во второй степени» Жерар Женет дал определение понятию транстекстуальности. Все, что устанавливает связь, явную или скрытую, между текстами. Концепция изначально возникла в сфере литературы, но распространилась и на другие области искусства, включая видеоигры. Многие произведения прямо или косвенно стали частью фундамента Dishonored. От первых иммерсивных симуляторов до работ Шекспира и Достоевского. С момента выхода первой части прошло 10 лет. Для чего теперь сама франшиза Arkane послужила основой? Фанатское сообщество за работой. 6 мая 2023 года ютубер New Source удивил мир, представив самый первый мод-пак для создания собственных карт в первый Dishonored. Хоть инструмент пока еще не дает переплюнуть Arkane, даже сами разработчики встретили его с восторгом. Прежде всего, это наглядное свидетельство привязанности фанатов к франшизе даже спустя более чем десятилетие после ее создания и их желание внести свой вклад в развитие вселенной. В честь 10-й годовщины Dishonored некоторые фанаты собрались издать двухтомный фэнзин «Дни Донуола и Ночи Карнаки» с текстами и иллюстрациями, посвященными франшизе. В проекте приняли участие авторы-ветераны прошлых фэнзинов «Грубые костяные поделки», куда вошли рассказы, фан-арты и ранее не публиковавшиеся интервью с Харви Смитом, а также «Ода к бездне», где наряду с иллюстрациями были представлены эссе о религии, близнецах Пендлтон и плакальщиках. Эти страницы кишат крысами, кровавыми мухами и зараженными. Возможно, эпидемия ковида пробудила у игроков желание вернуться в вымышленный мир, который сам украшен шрамами от бесконечной череды эпидемий. Не все авторы фэнтези поддерживают поклонников, присваивающих вселенную ради новых творений. Джордж Реймонд Ричард Мартин, автор песни «Льда и огня», относится к фанатской фантастике с известной долей сдержанности. Он говорил, что накрепко запомнил неприятный случай, произошедший с Мэрион Зиммер Брэдли. Один из ее фанатов опубликовал короткий рассказ, похожий на сюжет книги из цикла «Darkover», который она на тот момент даже не закончила. С другой стороны, Клайв Стейплс-Льюис, автор «Нарнии», в письмах призывал поклонников самим заполнять пробелы в устройстве вселенной. Так что фанфикшн — это не просто обмен мнениями между писателем и читателем, а настоящая практика писательского мастерства. Примерно так же Arkane всегда поощряла фанатов переделывать Dishonored. Конкурсы фан-арта, официальное руководство для косплееров. Сообщество создало множество историй, разработало бумажные ролевые игры и сочинило музыку, вдохновленную франшизой. До присоединения к Arkane для работы над Death of the Outsider Хейзел Монфортон сама писала фанфики по Dishonored и другим игровым вселенным. Когда ее спросили про рассказ по Dragon Age Inquisition, она подробно рассказала о том, как проходит ее творческий процесс и как написание подобных текстов помогает ей лучше понять игровые вселенные. Она считает, что задача фанфикшена — исследовать новые грани мира, либо изменяя оригинальные события, либо принимая точку зрения, отличную от видения героя. В рамках докторской диссертации по литературе в Дарамском университете Хейзел Монфортон даже организовала конференцию, чтобы вместе с другими исследователями изучить философские и литературные вопросы, связанные с фанфикшеном. «Death of the Outsider» тоже отдает дань уважения фанатским произведениям. На уровне с банком есть секретная записка с отрывком из эротической пьесы, которая на манер фанфиков откровенно переписывает первую встречу Корво с чужим. Точнее, Корвида с незнакомцем. Сердце Arcane Studios. С 2009 года основы разработки Dishonored представляли собой микс наследия ранних проектов Arcane и опыта нескольких разработчиков, приложивших руку к созданию таких выдающихся иммерсивных симуляторов, как Deus Ex и Thief. Благодаря успеху первой части и потенциалу франшизы, студия теперь располагала большими финансовыми, техническими и человеческими ресурсами, а также создала известный и признанный широкой публикой бренд, краеугольным камнем в основании которого стала Dishonored. Разработчики не стали подражать Уоррену Спектору и препарировать игру, делая подробный анализ удачных и неудачных решений уже после ее выхода. Но они все же размышляли о наследии Dishonored. Это заметно потому, как в следующих проектах Arcane Lion и Austin, помимо разбрасывания простеньких пасхалок, ставят под сомнение сами основы вселенной, оставляют их или отвергают. Prey 2017 года — первая игра техасского филиала студии. Она разрабатывалась параллельно с Dishonored 2, переосмысляя ее философию в научно-фантастическом сеттинге. Неуютная космическая станция Талос-1 предлагает игрокам широкий набор подходов. Преградить им путь может только воображение. При этом дизайн уровней больше не строится вокруг отдельных зон, собирающихся в цепочку последовательных миссий. Перед нами единое подземелье, где все пространства взаимосвязаны, как в Ultima Underworld, Arx Fatalis или поздних Dark Souls. Геймдизайн вновь поощряет игрока самовыражаться с помощью обновленных способностей. Среди них фантомный сдвиг, явно вдохновленный переносом. Хотя эти силы и открывают путь как к стратегии проникновения, так и к стратегии противостояния, дизайнер Рикардо Берр считает, что скрытность в Prey важна не так сильно, как в Dishonored. Поэтому космическая одиссея Arcane Austin старается выделиться за счет более быстрого темпа, опираясь на законы динамичных жанров вроде метроидвании или, если учесть дополнение Moon Crash, роуглайков. Выпустив Death of the Outsider, Arcane Lion объединилась с Machine Games, еще одной студией ZeniMax, для разработки Wolfenstein Youngblood 2019 года. Перед этой игрой стояла непростая задача — стать преемницей Wolfenstein The New Colossus, плохо принятой части серии с безвкусным дизайном уровней. Опыт в этой области должен был исправить ситуацию, дав Youngblood шанс напитаться аурой Dishonored в ходе продвижения. Игра представляет собой полуоткрытый мир в оккупированном Париже. Катакомбы, хаб сопротивления, с помощью метро связаны с несколькими районами города, напоминающими органичные дизайны Донуола и Карнаки. Маршрутов много, а локации можно посещать не раз, переигрывая миссии. В структуре и нелинейном повествовании Youngblood, похоже, обитает призрак подземного Парижа из The Crossing и дух будущей игры Arcane Lion Deathloop. Позиционировать последнюю было непросто. Изображение доски с уликами, как в полицейском расследовании, стало визитной карточкой промо-компании. Однако характер игры выражает лишь одна единственная емкая фраза — «Dishonored с пушками». В Deathloop сохранились многие знаковые черты прародителя. Прежде всего, сверхъестественные навыки, которые можно улучшать. Способности из Dishonored вернулись с блеском. Перенос переименовали в смещение, домино стало сплетением, а порыв ветра — карнезисом. Эти способности, как и огнестрельное оружие, можно оснастить брелоками, аналогами костяных амулетов. В дизайне уровней игра сохранила философию, которой дорожит студия, но при этом не стала копировать рецептуру Dishonored до мелочей. Остров Черный Риф состоит из четырех больших зон, подземной сетью, соединенных с убежищем главного героя Кольта. Хотя всегда можно и полезно взобраться на возвышенность, в этот раз дизайнеры сделали упор на горизонтальность, представив огромные уровни, на которых друг с другом соседствуют пространства поменьше. Например, к сектору Апдам относится обширный жилой район, скала, поместье Дорси, офис Архивариуса и масштабная игра Чарли Монтегю. Более плотно укомплектованные пространства насыщены взаимодействием и сложны, а детали окружения помогают оценить характер каждого антагониста, совсем как уровни в Dishonored 2. Однако Deathloop выделяется на фоне предшественников именно сюжетом. Весь Черный Риф заперт во временной петле длиной в один день. Когда петля заканчивается, она возвращается в исходную точку, и все убитые враги возвращаются к жизни, не помня о своей смерти. Вот почему так важна часть про «с пушками». Deathloop не просто выставляет широкий ассортимент огнестрельного оружия, но и позволяет пользоваться им безнаказанно, не задумываясь о последствиях, тогда как система уровней хаоса Dishonored могла мешать самовыражению игрока. Также, благодаря временной петле, Arcane Lion смогла отказаться от линейности повествования. Вместо того, чтобы проходить игру по главам, без возможности переиграть какой-либо этап, разве что начать новое прохождение или выбрать целую миссию, игрок сам определяет, как пойдет исследование. Это он решает, какой из секторов рифа хочет посетить в каждый период цикла, всего их четыре. Это не только дает игрокам возможность попробовать разные подходы в рамках одного прохождения, но и стимулирует возвращаться в каждый район в разное время суток, чтобы узнать, что изменится, какие персонажи там будут, а какие нет, какие локации будут доступны, а какие заколочены. Для Arcane Lion эксперимент, похоже, удался. Несколько разработчиков, включая Дану Найтингейл, выразили желание больше не возвращаться к линейной структуре кампании. Что до Redfall, то в этом случае наследие Dishonored проследить сложнее, поскольку разработка этого проекта сильно пострадала из-за давления Bethesda. Издатель хотел превратить новый иммерсивный симулятор в более модный многопользовательский шутер, подход, убивший Fallout 76. Или с самого начала навязать систему микротранзакций. Потери, по словам журналиста Джейсона Шрайера, составили 70% разработчиков от команды Arcane Austin. Продвижение игры тоже не задалось. Оно скорее выявило путаницу в определении характерных черт проекта. При этом стоит отметить, что в Redfall возвращается идея Dishonored 2 о выборе протагониста. Каждый из четырех доступных персонажей может похвастаться уникальными способностями. В их числе, например, транслокация изобретателя Девиндера Краусли, технологичное переосмысление переноса. Dishonored лайки? Хоть Dishonored и не породила новый поджанр, как Dark Souls, это по-прежнему игра, оказавшая огромное влияние на индустрию, и профессионалы сферы до сих пор ссылаются на нее в своих проектах. Еще в 2014-м, через два года после выхода первой части, Cyanide Studio гордо продемонстрировала уважение к Dishonored через игру Styx Master of Shadows. Это спин-офф проекта Of Orcs and Men. Геймплей сосредоточен на скрытном проникновении по вертикально выстроенным элементам окружения, используя способности, которые можно улучшать и комбинировать. В том же году вышла Alien Isolation, перенявшая заветы Dishonored и BioShock ради иммерсивного приключения в научно-фантастической вселенной Ридли Скотта. Арагами 2016 года, судя по всему, удалось воплотить изначальную концепцию Bethesda про ниндзя со сверхспособностями. И при этом отдать дань уважения наследию, дав игрокам достижение под названием Dishonored. Desperados 3 2020 года сочетает принципы скрытного проникновения и тактики в атмосфере Дикого Запада. Геймплей работает по законам, похожим на правила Dishonored. Вплоть до того, что одна из персонажей, ведьма Вуду Изабель Моро, способна связывать врагов вместе, как связывала Эмили с Домино. Что еще удивительнее, Dishonored послужила вдохновением для системы развития акул в Manitare и повлияла на Cluster Truck, платформер, где можно переноситься, управляя грузовиком, причем с той же легкостью, что и королевский защитник. Кроме прямых заимствований, Dishonored породила образ эталона, к которому профильная пресса стала обращаться при сравнениях. Фраза «быстрое проникновение» использовалась для описания мобильности Гоустраннера. По системе уровней хаоса оценивалось влияние героя Vampire на неигровых персонажей и обстановку вокруг. Левел-дизайн Донуола помогал представить образ Глумвуда, а представления об авторитаризме и манипуляциях со временем пришлись, кстати, при анонсе Clockwork Revolution. Однако, кто бы ни делал отсылку, критики или разработчики, Dishonored редко упоминают как единственный источник вдохновения. Она делит пьедестал почета иммерсивных симуляторов с играми, которые послужили референсами для нее самой. Thief, Deus Ex, Dark Messiah. А ее эстетика — часть мира викторианского стимпанка, выходящего за рамки жанра. И здесь ее соседи — известные игры вроде Bloodborne. Если Dishonored Like когда-нибудь увидит свет, скорее всего, это будет творение Arkane.